Глава 10. Накануне торжественного дня Анзалета нашел дверь в комнату своей подруги, запертую на задвижку. И только прождав на лестнице около четверти часа, смог наконец войти и взглянуть на Консуэла в праздничном одеянии, которое ей хотелось ему показать. Она надела хорошенькое ситцевое платье в крупных цветах, кружевную косынку и напудрила волосы. Это так изменило ее облик, что Анзалета простоял в недоумении несколько минут, не понимая, выиграла ли она или потеряла от такого превращения. Нерешительность, которую Консуэла прочла в его глазах, сразила ее, словно удар кинжала. «Ну вот», — воскликнула она, — «я вижу, что не нравлюсь тебе в этом наряде. Кто сможет найти меня хотя бы сносной, если даже тот, кто меня любит, не испытывает, глядя на меня, ни малейшего удовольствия?» «Подожди, подожди», — возразил Анзалета. «Прежде всего, я в восторге от твоей прелестной талии. Она очень выигрывает от этого длинного лифа. А кружевная косынка придает тебе такой благородный вид. Юбка падает широкими складками и сидит на тебе прекрасно. Но мне жаль твоих черных волос. Да, мне кажется, что прежде было лучше. Ничего не поделаешь, они хороши для плебейки, а завтра ты должна быть сеньорой». «А зачем мне нужно быть сеньорой? Я ненавижу пудру. Она обесцвечивает и старит самых красивых. А в этих нарядных тряпках я кажусь себе какой-то чужой. Словом, я сама себе не нравлюсь и вижу, что ты того же мнения. Знаешь, сегодня я была на репетиции, и при мне Кларинда тоже примеряла новое платье. Какая она нарядная, смелая, красивая. Вот счастливица. Достаточно только взглянуть на нее, чтобы убедиться в ее красоте. Мне очень страшно появиться перед графом рядом с ней». «Будь спокойна, граф не только видел ее, но и слышал». «И она пела плохо?» «Так, как поет всегда». «Ах, друг мой, соперничество портит душу. Еще недавно, если бы Кларинда, при всем своем тщеславии, она ведь совсем неплохая девушка, потерпела фиаско перед знатоком музыки, я от всей души пожалела бы ее и разделила с ней ее горе. А сегодня я ловлю себя на том, что могла бы порадоваться ее провалу. Борьба, зависть, стремление погубить друг друга, и все из-за кого? Из-за человека, которого не только не любишь, но даже не знаешь. Как это грустно, любимый мой. И мне кажется, что я одинаково боюсь и успеха, и провала. Мне кажется, что пришел конец нашему с тобой счастью, и что завтра, каков бы ни был исход испытания, я вернусь в эту убогую комнату совсем другой, не той, что была прежде». Две крупных слезы скатились по щекам Консуэла. «Плакать теперь как можно?» — воскликнул Анзалета. «У тебя потускнеют глаза, распухнут веки. А твои глаза, Консуэла, смотри, не порти их, они самые красивые, что у тебя есть. Или менее некрасивая, чем все остальное», — произнесла она, утирая слезы. «Оказывается, когда отдаешь себя сцене, не имеешь права даже плакать». Анзалета пытался ее утешить, но она была печальна в течение всего дня. А вечером, оставшись одна, она стряхнула пудру со своих прекрасных черных, как смоль, волос, пригладила их, примерила еще не старое черное шелковое платьице, которое обычно надевала по воскресеньям, и, увидев себя в зеркале такой, какой привыкла себя видеть, успокоилась. Затем, пламенно помолившись, стала думать о своей матери, растрогалась и заснула в слезах. Когда Анзалета на следующее утро зашел за ней, чтобы вместе идти в церковь, он застал ее у спинета, одетую и причесанную, как обычно, по воскресеньям. Она репетировала арию, которую должна была исполнять. «Как?» — вскричал он. «Еще не причесана, не одета! Ведь скоро идти, о чем ты думаешь, Консуэла?» «Друг мой, я одета, причесана и спокойна. И хочу остаться в таком виде», — сказала она решительным тоном. «Все эти нарядные платья совсем мне не к лицу. Мои черные волосы тебе больше нравятся, чем напудренные. Этот лиф не мешает мне дышать. Пожалуйста, не противоречь, это дело решенное. Я просила Бога вдохновить меня, а матушку наставить, как мне себя вести. И вот Господь внушил мне быть скромной и простой. А матушка сказала мне во сне то, что говорила всегда. Постарайся хорошо спеть, а все остальное в руках Божьих. Я видела, как она взяла мое нарядное платье, мои кружева, ленты и спрятала их в шкаф, а мое черное платьице и белую кисейную косынку положила на стул у моей кровати. Проснувшись, я спрятала свои наряды в шкаф, как сделала это она во сне. Надела свою черную платьице, косынку, и вот я готова. И чувствую себя куда храбрее с тех пор, как отказалась от тех средств нравиться, которые мне чужды. Послушай лучше мой голос. Все зависит от него». И она исполнила руладу. «О, Господи, мы погибли!» — воскликнул Анзалета. «Голос твой звучит глухо, и глаза совсем красные. Ты, наверное, плакала вчера вечером. Хороша, нечего сказать. Повторяю тебе, мы погибли, ты просто с ума сошла. Облечься в траур в праздничный день. Это и несчастье приносит, и делает тебя гораздо хуже, чем ты есть. Скорее, скорее переодевайся, а я пока сбегаю за румянами, ты бледна, как мертвец». Между ними разгорелся жаркий спор. Анзалета был даже несколько груб. Бедная девушка опять огорчилась и расплакалась. Это еще более вывело из себя Анзалета, и размолвка была в разгаре, когда на часах пробило без четверти два. Оставалось ровно столько времени, чтобы бегом добежать до церкви. Анзалета разразился проклятиями. Консуэла, бледнее утренней звезды, глядящей в воду лагун, в последний раз посмотрелась в свое разбитое зеркальце и порывисто бросилась в объятия Анзалета. «Друг мой!» — воскликнула она. «Не брони, не проклинай меня! Лучше поцелуй меня покрепче, чтобы разрумянить мои побелевшие щеки. Пусть твой поцелуй будет жертвенным огнем на устах Исаии, и пусть Господь не покарает нас за то, что мы усомнились в его помощи». Поспешно накинув на голову косынку, она схватила ноты и, увлекая за собой растерявшегося возлюбленного, побежала с ним к церкви Мендиканти. Церковь была битком набита поклонниками прекрасной музыки Порпоры. Анзалета, ни жив, ни мертв, направился к графу, который заранее условился встретиться с ним здесь, а Консуэла поднялась на хоры. Хористки уже стояли в боевой готовности, а профессор ждал возле пюпитра. Консуэла и не подозревала, что с того места, где сидел граф, прекрасно виден хор, и что он, не спуская глаз, следит за каждым ее движением. Но разглядеть ее лицо он еще не мог. Придя, она тотчас опустилась на колени и, закрыв лицо руками, начала горячо молиться. «Господи», — шептала она, — «ты знаешь, что я прошу возвысить меня, не стремясь при этом унизить моих соперниц. Ты знаешь также, что, посвящая себя сцене и мирскому искусству, я не хочу забыть тебя, не хочу вести порочной жизни. Тебе известно, что в душе моей нет тщеславия. Я молю поддержать меня, облагородить звук моего голоса и придать ему проникновенность, когда я буду петь хвалу тебе, лишь ради того, чтобы я могла соединиться с тем, кого мне позволила любить моя мать, чтобы никогда не расставаться с ним, дать ему радость и счастье». Когда раздались первые аккорды оркестра, призывавшие Консуэла занять свое место, она медленно поднялась с колен, косынка ее сползла на плечи. Тут граф и Анзалета, полные нетерпения и тревоги, наконец смогли увидеть ее. Но что за чудесное превращение свершилось с этой юной девушкой, еще за минуту перед тем такой бледной, подавленной, усталой, испуганной. Вокруг ее высокого лба, казалось, реяло небесное сияние. Нежная истома была разлита по благородному, спокойному и ясному лицу. В безмятежном взгляде не видно было мелкой жажды успеха. Во всем ее существе чувствовалось что-то серьезное, глубокое, таинственное, что-то трогательное и внушающее уважение. «Мужайся, дочь моя», — шепнул ей профессор. «Ты будешь исполнять творение великого композитора в его присутствии. Он здесь и будет слушать тебя». «Кто, Марчелло?» — спросила удивленная Консуэла, видя, что профессор кладет на пюпитр псалмы Марчелло. «Да, Марчелло, а ты пой, как всегда, не лучше и не хуже, и все будет прекрасно». В самом деле Марчелло, который в это время доживал последний год своей жизни, приехал проститься с родной Венецией, которую он трижды прославил, как композитор, как писатель и как государственный деятель. Он всегда высказывал много внимания Порпоре, который и попросил Марчелло прослушать его учениц. Профессор, желая сделать сюрприз композитору, поставил первым номером его великолепный псалом «Исьелли и Менси Нарано», который Консуэла исполняла в совершенстве. Ни одно произведение не могло более гармонировать с религиозным экстазом, которым была полна в эту минуту благородная душа девушки. Как только Консуэла пробежала глазами первую строчку этого глубоко захватывающего песнопения, она перенеслась в другой мир. Позабыв о графе, о злобствующих соперницах, о самом Анзалетто, она помнила только о Боге и о Марчелло. В композиторе она видела сейчас посредника между собой и тем сияющим небом, славу которого готовилась воспеть. Мог ли какой-нибудь сюжет быть прекраснее? Могла ли быть возвышеннее идея? Безмерное небо глаголит Творца Вседержителя славу. И свод лучезарный вещает по всей беспредельной вселенной о том, как велики и дивны деяния Господней Десницы. Восхитительный румянец залил ее щеки, священный огонь зажегся в больших черных глазах. И под сводами церкви раздался ее неподражаемый голос. Чистый, могучий, величественный, голос, который мог исходить только от существа, обладающего выдающимся умом и большим сердцем. После нескольких тактов сладостные слезы хлынули из глаз Марчелло. Граф, не будучи в силах совладать с волнением, воскликнул: «Клянусь Богом, эта женщина прекрасна! Это святая Цицилия, святая Тереза, святая Консуэлла! Это олицетворение поэзии, музыки, веры!» У Андзалета подкашивались ноги, он еле стоял, судорожно сжимая руками решетку возвышения, пока, наконец, задыхаясь, близкий к обмороку, не опустился на стул, опьяненный радостью и гордостью. Лишь уважение к святому месту удерживало многочисленных любителей и толпу, наполнявшую церковь, от бурных аплодисментов, приличных только в театре. У графа не хватило терпения дождаться конца службы, и он поднялся на хоры, чтобы выразить свой восторг Порпоре и Консуэлла. Еще во время богослужения, пока священники читали псалмы, Консуэлла спустилась в церковь, так как Марчелло пожелал поблагодарить ее и выразить ей свои чувства. Он был так взволнован, что едва мог говорить. «Дочь моя», — начал он прерывающимся голосом, — «прими благодарность и благословение умирающего. Ты в один миг заставила меня забыть целые годы смертельных мук. Когда я слушал тебя, мне казалось, что со мной случилось чудо, и непрестанно терзающая меня жестокая боль исчезла навсегда. Если ангелы на небесах поют, как ты, я жажду покинуть землю, чтобы вкусить вечное наслаждение, которое я познал благодаря тебе. Благословляю тебя, дитя мое. Будь счастлива в этом мире, как ты этого заслуживаешь. Я слышал Фаустину, Романину, Куцони, всех самых великих певиц мира, они не стоят твоего мизинца. Тебе суждено дать людям то, чего они еще никогда не слыхали. Тебе суждено заставить их почувствовать то, чего до сих пор не чувствовал еще ни один смертный». Подавленная, словно уничтоженная этой высокой похвалой, Консуэлла низко склонилась, как бы намереваясь встать на колени, и, не будучи в состоянии вымолвить ни слова, только поднесла к губам мертвенно-бледную руку великого старца. Но, поднимаясь, она кинула на Анзалета взгляд, который, казалось, говорил ему: «Неблагодарный, и ты не разгадал меня».